4. Традиция гуманистической этики. В традиции гуманистической этики преобладает взгляд, согласно которому знания о человеке являются основой для определения норм и ценностей. Труды по этике Аристотеля, Спинозы, Дьюи, мыслителей, чьи воззрения мы рассмотрим в этой главе, тем самым являются и трудами по психологии. В мои намерения не входит давать обзор истории гуманистической этики, я только приведу иллюстрацию принципов, высказанных ее величайшими представителями. Для Аристотеля этика строится на науке о человеке. Психология исследует человеческую природу, следовательно, этика является прикладной психологией. Как и тому, кто изучает политику, изучающему этику нужно в известном смысле знать то, что относится к душе, точно так, как, вознамерившись лечить глаза, нужно знать все тело. А выдающиеся врачи много занимаются познанием тела. На основании природы человека Аристотель делает вывод о том, что добродетель, совершенство — это деятельность, под которой он понимает использование функций и способностей, присущих человеку. Счастье, являющееся целью человека, есть результат деятельности и использования, а не бездеятельное обладание или состояние ума. Для объяснения своей концепции деятельности Аристотель как аналогию использует Олимпийские игры. «Подобно тому, — говорит он, — как на олимпийских состязаниях венки получают не самые красивые и сильные, а те, кто участвует в состязании, ибо победители бывают из их числа, так в жизни прекрасного и благого достигают те, кто совершает правильные поступки». Свободный, рациональный и деятельный, размышляющий человек – хороший, а следовательно, счастливый человек. Здесь мы имеем, таким образом, объективные ценностные суждения, ставящие в центр человека, гуманистические, и в то же время основанные на понимании природы и функций человека. Спиноза, как и Аристотель, исследует характерные для человека функции. Он начинает с рассмотрения характерных функций и целей всего в природе и приходит к выводу, что всякая вещь, насколько от нее зависит, стремится пребывать в своем существовании, бытии. Человек, его функции и цель не могут ничем отличаться от таковых для всякой вещи, сохранять себя и упорно продолжать свое существование. Спиноза приходит к концепции добродетели, согласно которой добродетель – всего лишь применение общей нормы к человеческой жизни. Действовать абсолютно по добродетели есть для нас не что иное, как действовать, жить, сохранять свое существование. Эти три выражения обозначают одно и то же – по руководству разума на основании стремления к собственной пользе. Для Спинозы сохранять свое существование значит стать тем, кем ты являешься потенциально. Это верно для всех вещей. Лошадь перестала бы существовать, если бы превратилась как в человека, так и в насекомое. К этому можно добавить, что, согласно взглядам Спинозы, человек перестал бы существовать, если бы превратился как в ангела, так и в лошадь. Добродетель есть развертывание специфического потенциала каждого организма. Для человека это состояние, в котором он становится наиболее человечным. Под благом, соответственно, Спиноза понимает все то, что составляет для нас, как мы, наверное, знаем, средство к тому, чтобы все более и более приближаться к предначертанному нами образцу человеческой природы. Под злом он понимает то, что, как мы, наверное, знаем, препятствует нам достигать такого образца. Добродетель, таким образом, идентична реализации человеческой природы. Наука о человеке, следовательно, есть теоретическая наука, на которой основывается этика. Если разум указывает человеку, что он должен делать, чтобы стать истинно самим собой, и тем самым учит пониманию того, что есть благо, то достичь добродетели человек может через активное использование своих сил. Таким образом, действенность — то же, что добродетель. Бездеятельность — то же, что порок. Счастье не является само по себе целью, оно сопутствует использованию возрастающей действенности, в то время как бездеятельность сопровождается депрессией. Действенность и бездеятельность касаются всех сил, свойственных человеку. Ценностные суждения приложимы только к человеку и его интересам. Такие ценностные суждения, впрочем, не являются просто выражением симпатий или антипатий индивида, поскольку свойства человека являются врожденными для всех представителей вида и тем самым общими для всех людей. Объективный характер этики Спинозы основан на объективном характере модели человеческой природы, которая, хотя и допускает многообразные индивидуальные вариации, в основе одна и та же для всех людей. Спиноза был категорическим противником авторитарной этики. Для него человек — самоцель, а не средство, используемое превосходящим его авторитетом. Ценность может определяться только его истинными интересами, которыми являются свобода и продуктивное использование человеком своих сил. Сноска. Карл Маркс высказывал взгляды, сходные с взглядами Спинозы. Чтобы знать, что полезно для собаки, надо изучить природу собаки. Эта природа сама по себе не может быть выведена из принципов полезности. Если приложить это к человеку, то тот, кто стал бы оценивать все человеческие поступки, движения, отношения и так далее, исходя из принципа полезности, должен был бы сначала иметь дело с человеческой природой вообще, а затем с человеческой природой, модифицированной каждой исторической эпохой. Бентам легко разделывается с этим. С полнейшей наивностью он принимает современного лавочника, и в частности английского лавочника, за нормального человека. Карл Маркс, «Капитал». Спенсеровский взгляд на этику, несмотря на существенные философские расхождения, также состоит в том, что добро и зло вытекают из конкретной конституции человека и что наука о поведении основывается на знании человека. В письме Джону Милю Герберт Спенсер пишет: «Защищаемый мной взгляд заключается в том, что, собственно, так называемая нравственность, то есть наука о хорошем и дурном поведении, имеет своим предметом определение того, каким образом и почему известные роды поведения вредны, а некоторые другие полезны. Эти хорошие и дурные результаты не могут быть случайными, но должны быть необходимыми последствиями устройства вещей». Герберт Спенсер. Основание этики. Наиболее значительным современным исследователем научной этики является Джон Дьюи, взгляды которого противоположны и авторитаризму, и релятивизму в этике. Что касается первого, то Дьюи видит общую черту обращений к откровению, помазанникам Божьим, установлением государства, обычаю, традиции и так далее, в том, что звучит некий голос, настолько авторитарный, что исключает всякую надобность в расследовании. Что касается последнего, Дьюи считает, что тот факт, что нечто доставляет удовольствие, не является сам по себе оценкой ценности того, что доставляет удовольствие. Удовольствие — исходная величина, но оно должно быть подтверждено фактическими свидетельствами. Как и Спиноза, Дьюи утверждает, что объективно правильные ценностные суждения могут быть получены с помощью человеческого разума. Для него цель человеческой жизни тоже заключается в росте и развитии человека в соответствии с его природой и конституцией. Однако его неприятие любых фиксированных целей привело его к отказу от важного положения, высказанного Спинозой, представление о модели человеческой природы как о научной концепции. Дьюи подчеркивает роль отношений между средствами и целями или следствиями как эмпирической основы правильности норм. Оценка, по мнению Дьюи, имеет место только когда что-то происходит, когда нужно преодолеть некую трудность, удовлетворить потребность, восполнить нехватку или устранить лишение, разрешить конфликт устремлений средствами изменения существующих условий. Этот факт, в свою очередь, доказывает наличие интеллектуального фактора, фактора рассмотрения, когда происходит оценка, поскольку имеющаяся в виду цель формируется и воплощается как то, что, осуществляясь, удовлетворит существующую потребность, восполнит нехватку и разрешит имеющийся конфликт. Цель, согласно Дьюи, это просто серия актов, рассматриваемых в отдаленном будущем, а средства — серия актов, рассматриваемых в более близкие сроки. Различие между средствами и целью возникает из направления предполагаемых действий, распределяющих ряд актов во времени. Цель — последнее действие, о котором подумали, средства — действия, предпринятые ранее. Средства и цели — это два названия одной и той же реальности. Термины обозначают не различие реальности, а отличие в суждениях. Дьюи подчеркивает взаимосвязь между целями и средствами, что, несомненно, является важным этапом в развитии теории рациональной этики, особенно потому, что предостерегает против теорий, которые, разводя цели и средства, делаются бесполезными. Однако представляется неверным, что мы не знаем, какова на самом деле наша цель, пока мысленно не определим направление действий. Цели можно определить с помощью эмпирического анализа целостного феномена человека, даже если мы пока не знаем, какие для этого нужны средства. Существуют цели, в отношении которых могут быть сделаны обоснованные предположения, хотя в данный момент они, так сказать, лишены рук и ног. Наука о человеке может показать нам картину модели человеческой природы, на основании которой цели могут быть выведены до того, как найдены средства для их достижения. Сноска. Утопии представляют собой видение цели до того, как реализованы средства, однако они не бессмысленны. Напротив, некоторые из них чрезвычайно способствовали прогрессу человеческой мысли, не говоря уже о том значении, которое они имели для поддержания веры в будущее человечества.